Вы помните еще Юда Лоса, его жену и его дочь? Логан убил всех троих топором. Перри оперся о машину. Ему стало очень плохо. Он хорошо помнил Юда Лоса, маленького шутливого мужчину с рыжими волосами. Лос довольно часто бывал в пивной Роквилла. Он и Перри выпили вместе не по одной кружке пива. Убиты. Он попытается сбежать. Он догонит Роса. Он убежит от этого кошмара. «Очень хорошо сработано, Перри!» Низкий, отрывистый голос Брауна настолько испугал его, что он почувствовал толчок собственного сердца. Он обернулся. Браун стоял в дверях, револьвер в руке. «Очень хорошо сработано», — повторил он. «Входите, Перри. Теперь мы можем спокойно вздохнуть, так ведь? Оба парня сюда не вернутся. Вы свое дело сделали их действительно хорошо». Пистолет сделал дугу. «Входите». Под угрожающим дулом револьвера Перри на ватных ногах вошел в гостиную. Он слышал, как Браун закрыл дверь. «За то, что вы так хорошо сделали свое дело, Перри, я приготовлю вам что-нибудь вкусненькое. Что вы скажете насчет курочки?» Перри сел. «Я вообще ничего не хочу». «Конечно, хотите. Прежде всего, вы хотите хороший глоток виски». Он вложил револьвер в кобуру, потом подошел к бару. Он налил виски в стакан и поднес его Перри и сунул ему в руку. «Сейчас вы почувствуете себя лучше. Моему старику всегда этого не хватало. Если мне изредка удавалось разжиться бутылкой, виски всегда приводило его в хорошее настроение». Перри выпил с жадностью в один глоток, содрогнулся от отвращения и уронил стакан на пол. Браун сел на подлокотник его кресла, внимательно наблюдая за ним. «Вы грязный убийца!» — вдруг заорал Перри. «Вы убили одного из моих друзей!» Браун пожал плечами. «Я этого не мог знать. И даже если бы знал, я бы не сделал исключения. Парень оказал сопротивление. У меня сдают нервы, когда мне его оказывают. Теперь я расскажу вам, что произошло. Случилась авария. Оба полицейских погибли. Я смылся. Я шел и бежал под дождем миль 10. Перед эти 2 дня я ничего не ел. Я был чертовски голоден. Потом наткнулся на эту ферму. Я постучал в дверь, и этот парень открыл. Я попросил его, чтобы он дал мне что-нибудь поесть. Лицо Брауна стало суровым. Знаете, что он мне ответил? Он сказал: «Убирайтесь-ка из моего дома. Я не подаю милостыню бродягам». И после этого он захлопнул дверь. Я не знал, куда мне идти. Я был весь мокрый. Знаете что, Перри? Если я чего-то хочу, а какой-то глупый идиот не хочет со мной поделиться, я становлюсь бешеным. А когда я такой, тогда это к несчастью становится несчастьем для глупого идиота. В сарае я нашел топор. Я вернулся и взломал дверь. Парень и его жена собирались как раз ужинать. Я быстро расправился с ними. Потом я услышал крик и увидел девушку на лестнице. Ее крик привел меня в еще большее бешенство. Я кинулся за ней, загнал ее в ее кровать и потом тоже хлопнул ее топором. Потом я спустился вниз и занялся едой, которая стояла на столе. Еда была вкусной, действительно вкусной. Телефон звонил, не умолкая. Я сразу подумал, что это, видимо, ищейки. Я знал, что они скоро прибудут, чтобы посмотреть, что случилось. Тогда я спрятался в сарае. Когда я убедился, что полицейский был один, я его тоже прикончил и взял его машину. Вот как это было, Перри. Все они идиоты. Он долго зло смотрел на Перри. Не будьте тоже идиотом. А теперь я пойду и что-нибудь приготовлю. Выпейте еще. Он встал и постоял некоторое время. Перри видел, как лицо Брауна превращается в жуткую, злобную маску. От вида этого по спине Перри побежали мурашки. Он заметил, что взгляд Брауна устремлен на вырванный телефонный шнур. «Черт возьми!» — пробормотал Браун. «Мне это давно нужно было исправить». Он повернулся к Перри. «Они ничего не спросили?» «Впрочем, нет, я подслушивал. Может быть, они не обратили на это внимания? Старая развалина безобиден, а вот этот второй тип опасен». Его глаза сузились. «Пойду-ка я проверю. Вы оставайтесь здесь и не делайте глупостей». Перри слышал, как он взбежал по лестнице. Мгновение спустя он вернулся. На нем был плащ Тома Мейсона. «Пойду посмотрю», — сказал он, открыл дверь и исчез в начинающихся сумерках. Перри встал и налил себе еще. Не было ничего, что он мог бы теперь сделать. Виски помогло ему преодолеть шок от сообщения, что Логан убил Юда Лосса и его семью. Он снова сел в кресло, закурил сигарету и стал подтягивать виски. Потом посмотрел на часы. Было 8:10, уже темнело. Он думал о предстоящей ему ночи. Как долго этот человек останется еще здесь? Стакан опустил. Он почувствовал себя расслабленным и снова захмелевшим. Возвратятся ли Росс и Хелис? Заметили ли они вырванный шнур? Подозревают ли они, что Логан находится здесь? Он встал и начал прохаживаться по хижине. Браун никогда не даст взять себя живым. «Тогда мы справим двойные похороны». Впервые в жизни Перри почувствовал, как дорога ему жизнь. Он должен сделать все, что в его силах, чтобы предотвратить стрельбу, потому что в конце концов он будет первым, кто будет убит. Прошло более получаса, прежде чем Браун бесшумно появился в гостиной. После третьего стакана Перри стал дремать в своем кресле. Он испуганно вздрогнул, когда Браун закрыл дверь. «Они ушли», — сказал он. «Идиоты! Они, конечно же, ничего не заметили. Ищейки! У них нет никакого соображения. Я проследил за ними до их машины. Они уехали совсем». Перри облегченно вздохнул. «Окей, Перри, теперь я примусь за ужин. Вы проголодались?» Перри почувствовал, что он действительно голоден. «Еще как! Сегодня на ночь я закрою вас в вашей комнате. У меня чуткий сон, Перри. Если будут неприятности, я с вами справлюсь. Усекли?» «Конечно». И Браун исчез в кухне.